«Военный след», — со вздохом объяснил тот, кого называли отшельником. «А знаете, это нам даже на руку. На этом месте мы вмонтируем защитный жидкокристаллический экран. Правда, лицо будет выглядеть металлическим с этой стороны. Зато все недостатки будут скрыты. На поврежденном глазу мы поместим линзу, преобразующую инфракрасные и ультрафиолетовые излучения в диапазон видимого спектра». «Нет, Мерлин, этого нельзя допустить. Я имею в виду металлическую заплатку. Все должно выглядеть естественно, как обычное человеческое лицо. Он не должен ничем выделяться». «Хорошо. Пожалуй, можно будет зарастить этот фрагмент эпителием, и наш герой станет абсолютным красавцем. А теперь о наших планах. Программа создания героя включает в себя обучение гипнозу и чтению мыслей, изучение и овладение 5 видами йоги. Он сможет видеть, слышать и чувствовать объекты в радиусе 5 километров. Он научится повелевать людьми и животными. И если проявит способности даже природными стихиями, наши волхвы создадут для него древние родовые обереги и откроют его тайное имя. Посмотри, на экран выведена схема его руки. Большой палец — это антенна. В основании ладони мы поместим лазерный меч, разрезающий танковую броню, как подогретое масло. Через указательный палец он сможет подключаться к мобильным системам связи. Через средний мгновенно сканировать и считывать любые файлы. Безымянным взламывать пин-коды. Мизинцем вскрывать системы доступа. В результате нашего вмешательства изменится его внутренняя энергетика. Температура его тела станет меньше на 2 градуса. Ввиду этого процессы энтропии замедлятся настолько, что жизнь его как биологического существа продлится до 250 лет. «И все это вы собираетесь доверить человеку с улицы?» — вмешался третий визгливо металлический голос. «Человек — это то, что нужно преодолеть. Наш герой уже не будет человеком в общепринятом смысле этого слова, если вы об этом. И только тогда, когда он овладеет своим телом, умом, вниманием, волей, чувствами и желаниями, мы сможем допустить его на следующий уровень. Он получит нечто более сильное, чем лазерный меч. Главное, чтобы он сознательно пошел на сотрудничество и не просто согласился, а осознал свою миссию. Мы собираемся не плодить героев-одиночек, а реставрировать. Точнее, воссоздать древний воинский тип. Однако здесь есть над чем подумать. К примеру, душевный кризис. или внезапно вернувшаяся невеста способны существенно подпортить наш проект, а то и полностью закрыть его. Кстати, именно она разглядела, как его молотят охранники Бабо. Кто? Дева озера. Она дежурила у мониторов, отслеживала порталы башни, вызвала меня. Я едва успел пристроиться вслед черному фургону, зная, что рано или поздно они попытаются избавиться от тела.